Глава 21. Сибирские пересылки. Учитывая сжатые сроки, поставленные им начальством вернуться до зимы, Алексей с Яковом не могли себе позволить идти в Забайкалье пешком с общим этапом. Сказать по правде, это их устраивало. Согласно норме, партия должна проходить за месяц 500 верст, 30 верст в день, через двое суток на третья дневка. В Томске и Иркутске положен трехнедельный отдых. При таких порядках инспекторы этапной цепочки прибыли на место к Рождеству и со сбитыми в кровь ногами. Посему пример поляков, едущих на каторгу с комфортом на лихой тройке, оказался заразительным. Из Перми на восток вышли уже два тарантаса. Солдатики караульной службы также были рады прокатиться с ветерком, а не тащиться на своих двоих с винтовкой и под сумками. У кислой шерсти солдат конвойной стражи своя норма. 100 верст в неделю, 5000 верст в год при любой погоде. Все это за 2 рубля 70 копеек годовой денежной дачи. В итоге получилась привилегированная колонна. 2 повозки, а в них 2 богатых Спиридона, 2 каторжных панов и 2 караульных под началом ефрейтора. Так и рванули до Тюмень и долетели до нее в 4 дня. Тюменской пересыльной, знаменитой своими особо лютыми клопами, Лыкову с Недышевским не удалось даже подраться. И Иваны, что проломили голову лобовскому агенту, давно уже отбыли на рудники, и наказывать было некого. Да и череп у парня благополучно зажил, и он опять заправлял в своей канцелярии. Отпраздновали Троицу, сели на пароход и поплыли в Тобольск. Зато когда добрались до него и остановились там на ночлег, питерцев ожидало целое приключение. Тюрьму последние 2 месяца крепко держали конокрады. Их сошло с мести 11 человек. Достаточно, чтобы подчинить себе 1000 разрозненных арестантов. Конокрады известны своей особенной сплоченностью. Взаимовыручка у них необыкновенная. Объясняется тем, что мужики пойманных на лошадиной покраже в полицию не ведут, а убивают на месте. И потому профессия у этих воров самая опасная для жизни, не рискованнее, чем у любого записного убийцы. Чтобы заниматься подобным делом, необходимы надежные сообщники, такие, что голову свою подставят за товарища. По этим причинам и связываться с конокрадами не решился даже Лыков, а выкупил у старшего надзирателя дворянскую камеру. Однако после обеда их с Челубеем покой был нарушен приходом долговязого жигана, развязанного, с потасканной физиономией, безнадежно развращенного человека. С ним был еще какой-то чумазый поддувало. Усевшись напротив питерцев, парень уставился на них нагло и дерзко. — Скажи этим, кто я есть. — То есть, Мишка, деребздяй, — подобострастно проблеял чумазый. — С ним тут и никто не связывается. — А чего это так? Лениво полюбопытствовал Лыков, глядя на гостя без интереса. — А он с потышниками, конокрадами, водится. Вот пусть к нему и валит. Нам здесь только деребздяев не доставало. — Эвана, как удивился жиган. — На отряге у нас все по совести. Кому не мило, тому врыло. Сочинители про таких, как ты, пишут, со следами всех пороков на лице. Если не исчезнешь, миг следов у тебя прибавится. — Ну, все... Выдохнул деребздяй, обежал стол, подскочил к Алексею и ударил. Тот легко уклонился и махнул в ответ. Мишка отлетел в ухо и там долго, 5 минут лежал без движения. Чумазов же как ветром сдуло. Поднявшись, наконец, с трудом на четвереньки, деребздяй молча выпал вон. Через час после этого во дворянскую камеру пришел маз шайки конокрадов Васька Бабок. Рослый кудрявый детина с лихими веселыми глазами. Лыков подобрался, но Бабок выставил на стол диковинку, бутылку водки. — Давно здесь я порядочных ребят не было. Все какие-то слабожильные приходите. Поговорим? — Чего ж не поговорить? — согласился Лыков, вынимая 3-й стакан. Челубей разлил, они выпили, помолчали немного. Затем Бабок сказал буднично. — Мы завтра дело производством будем заниматься. То есть делать дело, воровать. На рихт пойдем. Барная скамейка обнаружилась. Хорошая лошадь. Айда с нами. Не комплект у нас тут. Нужны лихие человеки. Прямо отсюда? Прямо отсюда. А потом куда? Сведем коняшку, растырбаним и опять сюда вернемся. Тут никто искать не станет. Не сомневайтесь, все уж давно слажено, чай не впервой. А понравится вам наш занятие, так мы вас до осени в лазарете поместим. Еще дела провернете, домой с хорошей деньгой прибудете. Лыков сделал вид, что задумался. — Ладно, — сказал Мас, вставая из стола, — покумякайте до утра. А завтра в другом месте дадите окончательный ответ, бывайте. — Что ж за другое место? — встревожился Челубей, когда Конократ ушел. — Он что, всю свою шайку приведет для убедительности? Разъяснилось это утром. Конвой вывел их из пересыльной тюрьмы, провел мимо острога и памятника Ермаку по высокому берегу Тобола и доставил в канцелярию к полицмейстеру. Красивый усач в щегольском чекмене, тот оказался похож на Ваську Бабка. Глаза такие шлихие и веселые, а цвет лица, как у настоящего жизнелюба. Внимательно изучив бумаги лобовских агентов, полицмейстер плотно закрыл дверь и спросил, ну, что надумали насчет Васькиного предложения? Говорите, как есть. Люди нужны позарез. У нас все серьезно. Придете к нам, в обиду не дадим. Будете как сыр масло кататься. Увы, Исаул, не получится. Спокойно, как равный равному, ответил ему Алексей. Дела у нас в Забайкалье важные, отлагательство не терпит. Нас уж наняли люди посерьезнее тебя. Жаль, вздохнул полицмейстер. Я же вижу, какие вы спиридоны. Но нет, так нет, сегодня же отправлю вас дальше. О нашем разговоре, понятно, молчок. Он сдержал свое обещание. И уже вечером Челубей с Лыковым снова плыли на барже. 14 суток, сначала по Иртышу, потом по Абиитами, добирались до Томск. Покупали по пути рыбу у остяков, а в Лямином бару приобрели полтуши и изюбря, закоптили и питались им до конца плавания. В томской пересыльной тюрьме Лыкова ожидала неприятная встреча. Когда он в колонии вновь прибывших шел в карантинное отделение, из галереи его негромко окликнули. «Господин Лыков?» Демон резко обернулся и увидел Провы Суконкина, мелкого воришку отказника, которого он арестовывал 3 года назад в Нижнем, в должности помощника начальника сыскной полиции. Момент был критический. Алексей тут существовал под другой фамилией. Прочие арестанты и конвойные надзирательно сторожились. Челубей остановился поодаль и ожидал продолжения. — Ты, земляк, ошибся, я Шапкин, Иван Иванович. Но Суконкин в сером бушлате без козырьки смотрел весьма нахально и фамильярно махал рукой, подзывая сыщика к себе, и Лыков подошел. — Ну? — Вы, ну-ка-то, обождите, ваше благородие. Чать не запрягли? — громко прошептал отказник. — Я так понимаю, что вы есть из тех самых демонов, из чертовой роты, про которые в газетах пишут. Угадал? — Я высылаюсь административно в Читу по месту жительства. — Я мещанин Шапкин, понял, а не то. — Чего не то? Вы такие замашки оставьте, ваш броди. Тебя обижусь, да уйду. И сразу Иванам выложу, какой вы Шапкин, а Али Лыков, они же его разберутся. Алексей стоял молча и хаотично соображал. Выдаст ведь и впрямь гаденыш. Попробует напугать. Валяй, выкладывай. А я им в ответ расскажу, как ты блоху полиции продал. Фуй! Рассмеялся Суконкин. Тому же 100 лет в обед. Все забыли давно, кто такой он был-то. Другие вожди народились. Никому это теперь не интересно. — Чего ты хочешь? — спросил Алексей, глядя в сторону. — Вечером после поверки приходите в швальню, там мы и поговорим, что был у меня. Лыков вернулся в балаган весьма раздосадованный. Отмахнулся от встревоженного Челубея. Так одна гнида из прошлой жизни, я разберусь. И уселся думать. Поганый и трусливый характер бывшего его доносчика теперь играл против сыщика. Суконкин постарается выторговать у него за молчание как можно больше. Но нет никаких гарантий, что он же не сдаст потом Лыкова Иваном. Вся операция находилась теперь под угрозой. Самое верное было бы изолировать Суконкина при помощи администрации. Сходить к смотрителю и открыться. Пароль между Амуром и Невой. Об этой колдовской фразе, означающей, что агенту нужна помощь, секретной телеграммы, извещены все тюремные и полицейские власти, вплоть до Благовещенска. Однако раскрывать себя продажной надзирательской братьей следовало лишь в самом крайнем случае. Лыков решил, что определит, тот ли этот случай после разговора с Провом. Они встретились за швальней, когда уж было темно. Суконкин опасался сыщика, пришел не один. В отдалении, так чтобы не слышать разговора, но все видеть, стоял нанятый им человек. Разговор проф. Повел жестко и нахраписто. Он потребовал, оговорив для начала, двух услуг, сделать его писарем в канцелярии и убрать из тюрьмы куда подальше некоего Вовку Хазара. Хазар это за что-то не взлюбил Суконкин. Его же 2 месяца не дает проходу, издевается и бьет. Если я этого героя без всяких смотрителей за писчик возьму, зачтется оно в твои 2 пожелания. Суконкин пожал пухлыми женоподобными плечами. Я же сказал, для начала эти 2 условия, а там глядим. Мое еще появится. С Вовкой же надо как следует. А то вы и уедете, а он-то останется, и жизнь моя сделается совсем невозможной. Как хочете, но уберите его отсюда насовсем. Не боишься, проф, палку перегнуть? Я ведь теперь в Петербурге служу, в департаменте полиции. Начальство мое знает, где я. Ты бы не ссорился с властью, умерил запрос. Мой тебе совет. Да к департамент далеко, ваш броди, а Иваны Туточки за стенкой, ежели вы такой важный теперь человек, так и сделайте, что велю, для начала. Суконкин явно не собирался останавливаться в своих требованиях. Его было необходимо срочно обезвредить. — Ладно, — резюмировал Лыков. — Я здесь проездом, здешним начальством мне не извещено. Как прибуду в Нерчинск, сделаю все насчет канцелярии. А Хазару сей же час башку откручу. Эка нашли дурака. С канцелярией у меня, чтоб прямо здесь же решили, иначе на кого Нерчинск не доедете. Непременно у вас пароль до власти имеется или бумага, где зашита. Здесь. Иначе все Иваном Сапчу. И Лыков понял, что придется идти к смотрителю. На следующее утро после поверки он отправился искать майора Кандыбу, начальника Томской пересыльной тюрьмы. Задачка была не из простых. Следовало подловить смотрителя так, чтобы рядом не было посторонних, особенно арестантских ушей. Сказать пароль, быстро объяснить ситуацию и оговорить способы дальнейшей связи. Ясно, что на место управляющего самой крупной в империи тюрьмой вершителя судеб 1000 человек абы кого не поставит, и Лыков надеялся на быструю и грамотную помощь. Он перехватил майора очень удачно в переходе между канцелярией и пекарней. С Кандыбой был только 1 помощник, молодой белобрысый офицер в очках со спокойным приятным лицом. Подскочив к смотрителю, Алексей сдернул картуз, вытянулся по-военному. — Ваше высокоблагородие, дозвольте обратиться с прошением. — Некогда мне, — отрезал тот. Хотел пройти мимо. Между Амуром и Невой четко в полголоса произнес сыщик со значением, глядя прямо в глаза майор. — Что? — взревел друг Кандыба, остановившись и дыхнув на Лыкова густым водочным перегаром. Алексей с ужасом увидел, что смотритель крепко пьян. Лицо красное, как помидор, а маленькие бегемотии глазки смотрят тупо и гневно. — Повтори! Что ты сказал, подлец? Это кто тут воет? Повтори! — Между Амуром и Невой, — пробормотал сыщик, понимая, что уже провалил свой план. — Лашифрованная телеграмма из МВД. Проверьте в канцелярии. — Ты еще учить меня вздумал, Рокалья арестантская харе, помощник? — Здесь, Иван Самсоныч. — Кому, Иван Самсоныч, кому? — Ваше высокоблагородие. — Виноват, ваше высокоблагородие. Слушаюсь. — 50 розок этому жоху сейчас же при мне! — Лыкова обдал жаром. Он понимал, что ничего не сможет сделать, если этот пьяный идиот действительно решится его наказать. — Никак. Нет. Нельзя, ваше высокоблагородие. Вежливо, но твердо возразил помощник смотрителя. Он не арестант, а административно высылаемый. Телесные наказания не предусмотрены законом. У Алексея отлегло было от сердца, но, как оказалось, рано. Каким еще там законом? Здесь я закон, а еще царь и бог. Как скажу, так и будет. Мне здесь все можно, я для этого суда и поставлен. Выполнять? Никак нельзя, ваше высокоблагородие, — по-прежнему тихо отвечал помощник. О прошлом месяце оставлен без прошения смотритель Ачинского этапного двора. Как раз за такое превышение власти. Прикажете в карцер на 3 суток? Это можно. Известие о том, что за самоуправство могут выгнать со службы, несколько остудило царя и бога. Обматерив на прощание Лыкова, он бросил в холодную и ушел, гордо скрипя сапогами. И Алексей оказался в Индии, как по музыке уголовно называют карцер. Каморка 2 на 2 аршина с крохотным оконцем под самым потолком. Стены покрыты слоем липкой плесени. а на полу густо набросаны нечистоты. Однако погрустить как следует сыщик не успел, уже через полчаса его вывели наружу и отправили по конвоям в канцелярию. — Что там еще? — обеспокоился Алексей. Вдруг Кандыба залудил еще стакан и решил все-таки исполнить свою угрозу, и так-то это конец. Суконки тут же разуверится в его лыковой полезности и выдаст демона уголовным. Сыщика завели в кабинет помощника-смотрителя. Тесная комнатка, бедная казенная мебель, одинокие герани на подоконнике. Хозяин стоял посреди с формуляром в руках и внимательно разглядывал вошедшего. — Шапкин. — Иван Иванович, нерчинский мещанин. — Так точно, ваше благородие. — Что вы там давеча сказали господину майору? — Была, не была. Решил сразу же Алексей так же четко, с значением, как тогда Кандыбин повторил, между Амуром и Невой. Помощник смотрителя облегченно выдохнул, улыбнулся по-доброму и сказал. — Здравствуйте, Алексей Николаевич. Позвольте представиться. Поручик Счастьев, Платон Серафимович. Очень рад, что вы удачно все разъяснили. — Да уж, Платон Серафимович, если б не вы, не знаю, как бы оно разъяснилось. Ходил бы сейчас коллежский асессор с портой задницей. Спасибо. Майор Кандыб бумаг не читает. Вы не могли этого знать. — Совсем не читает? — Совсем. Бумаги мешают ему управлять тюрьмой. Так, как хочется. — Понятно. Если никого не высек, значит, день не сдался. Вы даже не подозреваете, как близки к истине, Алексей Николаевич. Увы, у нас из кантонистов, сами понимаете, да еще это дипсомания, старое название алкоголизма. А вы, судя по тому, что я здесь, а не в карцере, бумаги читаете. Но мне, говоря по правде, вся практическая работа по заведомой тюрьмой. И уж давно. Но это ладно. Что случилось, коль вы решили открыться? Видимо, что-то серьезное? Серьезнее не бывает. Меня познал вчера один из ваших арестантов, некто проф. Суконкин. Выражает, теперь выйдет меня уголовным. Если я не устрою его писарем в канцелярию и не устраню одного враждебного ему каторжного. Ну, это мы сейчас же решим. Что должно сделать? Взять бы стервеца за ноги, да об угол головой. Жаль, нельзя. Нужно, может, скорее изолировать Суконкина, исключив всякую возможность его общения с прочими арестантами. Всякую. Это очень важно. И содержать в секретной до особого распоряжения департамента полиции. Будет исполнено. Только, Платон Серафимович, вы понимаете, что все должно выглядеть натурально. Многие видели мой разговор с Суконкиным, кто-то мог заметить нашу с вами встречу. Если я сейчас же вернусь в балаган, а парень-то уже схватит и потащит в одиночку, умные люди смогут увязать события. Не извольте беспокоиться, Алексей Николаевич. Все будет как нельзя натуральнее. Скажите ему сейчас же, что все решено для него положительно. Пусть ждет вызова в канцелярию для назначения на должность. А потом Суконкина тихо, мирно заберут на раскомандировку, и он исчезнет. Никто ничего не увяжет. Здесь же на сегодня 4849 арестантов. Больше, к примеру, чем жителей в Чите. Чем еще могу вам помочь? Дайте, пожалуйста, чернил, бумаги и четверть часа времени. Мне необходимо составить телеграмму в департамент, зашифровать личным шифром. Отошлите ее немедленно в Петербург. Усевшись за стол, Счастьев Алексей написал следующее. Нахожусь в томской пересыльной тюрьме. Опознан уголовным, который меня шантажирует. Обратился за помощью к смотрителю майору Кандыбе, назвав обусловленный пароль. Поищу оказался в карцере, поскольку вечно пьяный смотритель бумаг не читает. Будучи на грани разоблачения и угрозы смерти, выручен помощником смотрителя поручиком Счастьевым, который в курсе всех дел и много лет фактически руководит тюрьмой. Быстрыми и умелыми действиями одного лица опасность устранена. Исполнение высочайшего поручения может быть продолжено. Следую дальше на восток. Прошу принять меры к введению порядка в томской пересылке. Лыков. Дал прочитать текст помощнику смотрителя. Тот прозовел, но смолчал. Потом зашифровал и вручил для отправки. — Думаете, получится? — спросил после паузы Счастьев. — Сил больше нет терпеть. Я уж переводиться собрался. Все равно куда. Продержись еще два, много три дня. Плеве доложит графу Толстому, тот даст указание Михаилу Николаевичу. Галкину Вразскому, начальнику главного тюремного управления. После чего, наверное, приедет вице-губернатор и ведет вас в должность смотрителя. Не забывайте, речь идет о выполнении высочайшего поручения, а теперь пусть меня вернут в балаган.